Место действия – Гренудия, поселение Риссен. Два дня, прошедших с гибели родителей, я провел в каком-то полубреду. Не мог заставить себя выйти из дома, жевал исключительно старые сухари и все время находился в бездумной полудреме. Вроде бы сам сознанием далеко не мальчик, к тому же прекрасно осознаю, что смерть не конец. Более того, по поводу их посмертного существования могу быть совершенно спокоен, сам все устроил наилучшим из возможных вариантов. Но все равно не могу смириться с тем, что жизни таких прекрасных людей оборвались из-за глупости вполне конкретного персонажа. Если бы у этого на всю голову высочества хоть слегка было развито предчувствие опасности, то он бы всю дорогу в Риссен страдал бы неизлечимой формой медвежьей болезни. Он так и не узнал, что по степени везучести переплюнул мифического укуренного торчка, невредимым прошедшего сквозь Гарлем в майке с надписью «Куклус-клан», «Сила», «Бей черныш», «Ха». В смысле, я несколько раз отправлялся к апельсинке с намерением отдать команду приволочь Эдмира Лантера в местечко поукромнее для проведения с ним практических занятий по историческому материализму и развитию революционной беспощадности к классу эксплуататоров. И каждый раз останавливался в последний момент, поскольку осознавал, что убить все равно не смогу. У нас, бодхисаттв, своя профессиональная деформация. Даже у таких, морально разложившихся, как я, которые даже из 5 буддийских заповедей для мирян 6 более-менее выполняют только первые 2. На третий день ближе к вечеру колокол на центральной площади оповестил общий сбор. Как в городках Древней Руси, центральная площадь здесь выполняла функции места общего сбора наподобие Вече 7. Как и в древнерусских городах, по особенностям набата можно было понять степень важности и опасности события, как и требования к скорости сбора. Сейчас колокол степенно и гулко выдавал 2 спокойных удара с паузами, что означало событие важное, но без аврала. 8 лет в статусе стажера воина-командира сделали свое дело, поэтому, поминая тихим, добрым словом всех оповестителей, все же поплелся на вечевую площадь. Права голоса мне формально никто не давал, но один тот факт, что в свои 14 наравне с Роем входил в десяток самых сильных воинов поселения, драматично меняли отношение к моим словам со стороны взрослых, решил я влезть в обсуждение чего бы то ни было. Сейчас сбор оказался посвящен тому, что на центральную площадь втянулись остатки отряда. От расфуфыренных павлинов, всего неделю назад отправившихся на запад, не осталось и следа. Назад вернулись хорошо общипанные куры, среди которых выделялись лишь принц и Вилдон. Принц выделялся застывшей на морде гримасой омерзения ко всему, что его окружает, а Тир Вилдон мрачно осматривал лица выходящих на площадь женщин и детей, внимательно наблюдая за ними и, похоже, делая для себя какие-то выводы. Остальные студенты держались испуганной кучкой за телегами и сливались с фоном. Руководитель экспедиции загнул речь о тех, кто доблестно отдал свою жизнь за короля во славу процветания родной Гренудии, ценой своих жизней добывая бесценный артефакт древних. И эта бесценная находка в итоге оказалась похищена наизлодейшими злодеями, коварно изображавшими из себя обычных государственных преступников и посредством этого подло втершихся в доверие к руководству экспедиции. Этот заход меня удивил, так как мой сундук уже ждал меня в пустошах в паре верст за башнями. Но из дальнейших экивоков стало ясно, что такой чести удостоился жезл древних. Не представляю, какие влажные фантазии были на него у агросской тусовки, но меня сей шедевр древней артефакторики откровенно разочаровал. Когда его нашли, мне понадобилось всего минут 10 на изучение его конструкции в аурном зрении. По сложности и глубине заложенных идей он занимал твердое промежуточное положение между ломом и кувалдой и был в состоянии выдать всего одно атакующее плетение, правда многократно и довольно мощное. Новостью для меня стало лишь то, что прихваченные за одно место авантюристы, которых обобрали и заставили участвовать в экспедиции, под шумок собрали все, что было ценного и растворились в туманных далях. То, что они утащили ими же найденный жезл, руководителя экспедиции принца печалило явно сильнее гибели моих земляков. От всей души мысленно пожелал вовремя сориентировавшимся парням успешно добраться до мест, где они будут в безопасности. Хотя и так понятно, что ушли они в Драуру, поскольку там действует почти донской закон о беглецах 8. Драу в обиду никого не дадут, захотят, сами обидят. По мере того, как до собравшихся, несмотря на весь льющийся официоз, дошло, что их родные погибли из-за какой-то железки, которую к тому же столичные гости успешно Фукали, над площадью начала сгущаться гнетущая атмосфера горя и ненависти. Не дожидаясь, когда какая-нибудь из свежеиспеченных вдов кинется выцарапывать глаза истинным виновникам произошедшего, я собрался уж покинуть площадь, как вдруг кто-то довольно деликатно, но уверенно тронул меня за плечо. К моему огромному удивлению неизвестным оказался Тир Вилдон Мертгрис. «Юноша, прошу простить, что тревожу вас», — начал Вилдон, чем удивил меня еще сильнее, но я хотел уточнить, не вы ли являетесь сыном Мерла и Мерлы Рисленд. «Да, это я, Мерл Шелд Рисленд, к вашим услугам, Тир. Узнал, что после гибели ваших родителей вы остались сиротой. Позвольте предложить вам покровительство рода Мертгрис». Ошарашил меня Тир. Вот уж чего не ожидал, что кому-то из столичной братьи придет в голову вспомнить о семьях погибших. Хотя, надо отдать должное, во всей этой тусовке именно спокойный и уравновешенный Вилдон производил впечатление подлинного аристократа в лучшем смысле этого слова. И такое предложение делало ему огромную честь, потому как с его точки зрения оно было, скорее всего, заведомо и безнадежно убыточным. «Тир Мердрис, я поражен вашим воистину щедрым и благородным предложением и всегда буду помнить о вашей готовности поддержать меня в настолько тяжелый момент. Но я, хоть и с огромной благодарностью, вынужден отклонить его, поскольку ответные обязательства идут вразрез с моими дальнейшими планами». Теперь уже Вилдон словил когнитивный диссонанс, явно не успевая выстроить логические мостики между сиротой без дураков невероятно щедрым предложением, равного которому не будет и категорическим отказом Атонова. «Раз мне предоставилась такая возможность, я хочу от всей души поблагодарить вас, Тир, за то, что, рискуя жизнью, пытались спасти мою мать. К сожалению, в той ситуации все сложилось против нее. А теперь прошу меня извинить, мне нужно в одиночестве осмыслить свое нынешнее положение». Оставшийся один Вилдон пытался собрать в кучку мысли, которые напоминали ему отплясывающих канкан тараканов, надышавшихся дихлофоса. Можно было бы предположить, что от горя пацан утратил способность соображать, но как раз потерянным и ошарашенным он не выглядел. А последняя фраза выбивала почву из-под ног окончательно. «Это-то он откуда узнал? Ты видел, как этот щенок на меня зыркнул?» После окончания встречи с благодарными родственниками погибших принц кипел негодованием и теперь делился с другом Сирилом наболевшим. Когда сыну погибшего командира отряда риссанцев и целительницы сообщили, что корона по достоинству оценила безмерный подвиг его родителей и заплатит ему аж 500 золотых, он взглянул на принца как на пустое место, а высказанные положенные по случаю слова благодарности совершенно не вязались с холодно пренебрежительным тоном и безразличным выражением лица. Я даже не стал скрывать, насколько мне плевать на эту подачку. С учетом того, что уж чего-чего, а клепать алмазы и аметисты из подножного сырья я научился еще пару лет назад, а пара таких заряженных камней полностью перекрывала всю эту казенную щедрость. «Какое тебе дело до него? Он никто и никем и останется», — возразил Дармент. «Он просто тупой». Мертгрис из жалости предложил ему покровительство, так этот убогий отказался. «Представляешь, правда, действительно идиот. Один имеется в виду йога переноса сознания Илипхова, одна из шести йог нарапы, практикуемая в традиции Кагью. Два, если не знаете, что значит Ку, то вам срочно надо пересмотреть фильм «Кинг Задза». Три, Двачин, чистая страна Амитабхи, Будды безграничного света, место, куда можно попасть, если сразу после смерти в первые 30 минут или же с 3 по 49 день выполнить практику Пхавы. Попавший в чистую страну выходит из круга перерождений. 4 Бардо, 5 мантра Авалоктишвары, любящие глаза, Ом Мани Падме Хум, 6-5 буддийских заповедей, не убивать живых существ, не красть, не лгать, не прелюбодействовать, не употреблять дурманящие вещества, 7 вечи, принятая повсеместно в домонгольской Руси форма прямой народной демократии, об отсутствии традиций которой нем имеют наглость заявлять наши западные соседи. 8. Имеется в виду древний закон донских казаков с Дона выдачи нет, отмена которого привела к восстанию Кондратия Булавина, отмене института войсковых атаманов и фактически упразднению казачьей республики на Дону. Глава 13. О том, что хорошее чтиво оставляет после себя большое вопросов, чем ответов. Год 410 от воцарения династии Лантаров, первая половина июля. Место действия – Гренудия, поселение Риссен. Несколько дней после того, как я официально стал сиротой, меня в поселении никто не видел и не слышал. Соседки уже начали подозревать, что не справившийся со своим горем подросток решился на какое-нибудь непоправимое безумство. Но менее эмоционально ориентированное мужское население Риссона смотрело на совершенно спокойно воспринимающего мое отсутствие Роя и принимало его версию, что мне просто нужно побыть одному. Я действительно нуждался в одиночестве, но вовсе не для того, чтобы сгрести в кучу мозги и справиться с накатывающей волнами депрессухой. Как бы плохо мне ни было, истинные мотивы были несравнимо более прагматичными. Так или иначе, скоро мне предстояло покинуть родное поселение, ведь тут ничто уже не держало. Несмотря на то, что какое-то время я был частым гостем в мастерской папиного брата, со временем отношения между нами охладели и общение сошло на нет. Вероятно, дядя почувствовал мое неодобрительное отношение к его слишком примитивным взглядам и образу жизни. Свои обязанности артефактора он выполнял спустя рукава, никаких попыток совершенствования не предпринимал и не видел в этом необходимости. Возможно, именно поэтому он продолжал жить в пограничье, так как в столице артефактор неумеха не выдержал бы конкуренции с более целеустремленными коллегами. Здесь же мой родственник мог жить в свое удовольствие, регулярно закладывая за воротник и играя с женой в любимую игру «Найди пятый угол». Игра традиционно у них проходила в два тайма. С вечера пьяный дядюшка с криками гонял тетушку, а на утро уже злая как Мегера тетушка, страдающего с похмелья дядюшку. Так или иначе, вряд ли эта чудесная семья станет настаивать на своем праве на опекунство. Мне же надо было отправиться в Аграс, чтобы донести до Люшеньки страшную новость и поддержать ее первое время. Но я решил, что рвану в дорогу не сразу, ведь пока Лая не поступила в академию, ей лучше не знать о постигшем нас несчастье. Мне же пока стоило разобраться с доставшимися знаниями и приобретениями, так как во внезапно навалившейся взрослой жизни я мог рассчитывать только на себя и Роя, который наверняка решит уехать вместе со мной. Высший приоритет имело изучение состояния «остановись мгновение», в которое я провалился, пытаясь затормозить апельсинку. Повторно «остановись мгновение» удалось вызвать из внетелесной позиции лишь после долгой медитации на воспоминания, как все случилось впервые. Замершие в воздухе пылинки и капельки воды представляли собой совершенно сюрреалистичное зрелище. Эта способность давала сказочные преимущества в любой проблемной ситуации, если бы не одно жирное-прижирное «но». Даже страшно представить, во что превратятся связки, суставы и внутренние органы, если в таком состоянии я попытаюсь двигаться без очень долгой предварительной подготовки. Что это за состояние, выяснить было не у кого. Никто из воинов Риссона о таком даже не слышал, так как высшим развитием воина-мастера считался мифический транс четвертого уровня. Матушки, способной прийти на помощь и исцелить, больше не было, потому мне теперь требовалось удесятерить осторожность. И решил я идти путем, опробованным на боевых трансах. Почему я о них говорю во множественном числе? Так я уже полгода, как стал воином-мастером второго уровня. Применяя накопленный опыт, сначала максимально полно осваиваю новое состояние из бестелесового положения. Так потихоньку-полегоньку выяснилось, что «остановись мгновение» — это транс аж седьмого уровня. Седьмого. Из него я попал в шестой, оттуда в пятый и так тихонечко дошел до третьего, который принялся осваивать уже в своем теле сначала сидя, потом стоя, а потом начав двигаться со скоростью мороженой черепахи. Но это медленно и осторожно было с моей точки зрения. С позиции стороннего наблюдателя то, что я за неделю довел связки до состояния, когда они в углубленном зрении оставались совершенно зелеными при нормальном передвижении на третьем уровне, результат за гранью. Переход еще через две недели на четвертый, эпический подвиг, достойный прославления в веках. Что интересно, как только я начал ходить на четвертом уровне, транс третьего мне стал даваться несравнимо легче и держаться не в пример дольше. Теперь осталось еще и Роя подтянуть до таких высот, можно трогаться в путь. Второе висевшее дело притаранил мне апельсинка. Наверное, после гибели родителей во мне что-то сильно переклинило, поскольку я не испытал никаких эмоций, встретив вживую этого сына преступной страсти паучихи и бронетранспортера. Вблизи он поражал воображение размерами и веявшей от каждого его движения убойной мощью. Насколько же титановые яйца были у отца Иджела Джаганна, вставших на пути этой адской машины уничтожения. Походив вокруг замершего по моему приказу чудовища, я для себя решил никогда не отождествлять жуткого монстра, убившего моих родных и знакомых, и апельсинку, полностью послушного моей воле объекта для изучения. Мстить за родителей этому агрегату было бы просто бессмысленно. В первую встречу с апельсинкой я не только добрался до найденных в зоне смерти сундука и ящика, но и взялся гонять свое ручное чудовище в разных режимах, пытаясь разобраться в его маскировке. Больше 3 часов во враге за защитными башнями мерцал в воздухе 8-ноги бегемот, прежде чем я смог наконец более-менее вычленить и воспроизвести цепочки, задействованные для этого эффекта. Не то, чтоб техника была такой уж сложной, но в этой работе, как и в любой другой, требовалось набить руку и приобрести сноровку. А еще я попутно узнал об апельсинке кое-что совершенно невероятное. Он оказался вовсе не биороботом, как я подумал изначально, и даже не нежитью, а самым натуральным киборгом с псевдоискусственным разумом. Древние с созданием полностью искусственного интеллекта заморачиваться не стали, а пошли путем копирования собственных личностей в создаваемые изделия. Этическими вопросами такого копирования ребята, похоже, совершенно не заморачивались и просто обвешивали полученный псевдоразум кучей ограничений и жесткой целевой функцией. Это открытие меня окрылило. Мало того, что появился шанс рано или поздно добраться до всех воспоминаний древнего мага, создавшего столь сложный псевдоразумный артефакт, так еще и наметился путь к созданию чего-то компьютера подобного. Сильнее всего в средневековом существовании меня угнетала недоступность эксафлопсов 1 вычислительных мощностей. В какой-то момент я даже начал размышлять, фантазировать, а не пойти ли по пути от магических триггеров, регистров всех разновидностей, арифметико-логических устройств с блоками управления и до создания кластеров многоядерных процессоров. Хвала учителю, что не пришлось браться за эту заведомо безнадежную задачу. Хоть теоретически это все лежало в русле моего первого образования, но количество необходимых для реализации человека лет 2 упорного, самоотверженного труда намного порядков превышало трудозатраты на становление Будды, которому на всю эту суету плевать всеми его просветленными телами 3. Итак, я имею псевдоразум на основе личности древнего мага. Этот псевдоразум мне полностью подконтролен, но обладает нулевой инициативой. Почему? Мотивация отсутствует. Ему ничего не надо, чтобы задействовать свои умственные способности. Что ж, как говорится, будем сводить задачу к уже решенной, накачаем апельсинку астральной дурью, предварительно на живую нитку свояв примитивнейшие схемы для вычленения динамических характеристик процесса прихода, наслаждения. Вот тут у нас дело с мертвой точки потихоньку сдвинулось. Довольно скоро у апельсинки загорелись глаза, появился неподдельный интерес к происходящему. В итоге я на некоторое время переселился прямо в мертвые пустоши, чтоб не терять время на беготню каждый день туда и обратно, нервируя стражников. К исходу второй недели процесс сдоводки и оптимизации плетения наслаждения уперся в то, что эта 5-тонная скотина переваривает кайф как не в себя, высасывая весь мой резерв меньше, чем за час. Но поскольку монстрик к этому моменту был уже мой с потрохами не по принуждению, а по велению тела, объяснил ему проблему и поставил задачу найти ее решение. И ведь нашел, правда не сразу и не без моей помощи. В черепушке апельсинки среди знаний древнего мы нашли схему перворун для материализации вещества за счет энергии мага. По имеющимся пояснениям, такое плетение жрало энергии безумно много, посему изучалось только в курсе теоретической магии для демонстрации принципиальной возможности подобной схемы. Схема была необратимой, поэтому древние не научились превращать вещество в энергию. Но у меня была уже собственная схема трансформации материи, большая часть которой будто просилась, чтоб ее пристыковали к перевернутой схеме превращения энергии в вещество. Апельсинка после совместного со мной анализа обеих цепочек смог почти рассчитать схему их сопряжения. Единственную недостающую у перворуну я искал по всему астралу, но в итоге через 5 или 6 доз, розданных информатором, мне удалось поймать одного духа-мизантропа, который за 9/10 моего резерва, превращенного в кайф, выдал искомое. Апельсинка вписал полученную перворуну в цепочку, матюгнулся, переписал всю ее обвязку заново, ругнулся еще раз, на этот раз от радости, и принялся объяснять мне, что же он в итоге получил. На все разъяснения у него ушло почти 2 дня, так как ему пришлось попутно разжевывать для меня еще кучу законов, правил и значения используемых перворун. Затем мы с ним в 2 головы осмысливали, какие интересные следствия вытекают из нашего открытия. А следствия были совершенно космические. Начнем с того, что перворуна, определяющая тип вырабатываемой энергии, ставилась в самом конце. Причем отфильтровывалась она, получаемая энергия из универсальной, которая получалась еще шагом раньше. Но ведь преобразование вещества к тому моменту уже случилось, как раз той самой перворуной, что я выцепил в астрале. Из этого следовало, что универсальная энергия получается из какой-то иной, еще более универсальной энергии. Картина, как мы с апельсинкой чуть ли не до хрипоты спорим по поводу различных гипотез, была достойна кисти Сальвадора Дали. Но в итоге мы, поставив несколько экспериментов, смогли понять, что универсальной энергии предшествует некая совсем уж странная, прозрачная энергия, которая может при небольшом толчке стать любой из возможных. Напрашивалась следующая аналогия. Прозрачная метаэнергия – это шарик на вершине домика возможных состояний, откуда он может скатиться в одну из двух сторон и выбрать тем самым одну из двух палитр. Одна сторона – это известная мне универсальная энергия. Другая – тоже многокомпонентная, но иная, еще не изученная энергия. Из универсальной вычленяются темная и светлая, огненная и водяная, воздушная и земляная, ментальная и целительская. А вот из второй апельсинка смог узнать только магию крови. Вторую многокомпонентную энергию мы пока так и окрестили второй энергией, а прозрачную субстанцию стали называть метаэнергией. Древние ничего подобного не знали. Когда мы все это более-менее осмыслили и причесали, я выпал из реальности. Сидел и тупо смотрел вдаль, пытаясь примерить свои представления о возможном с тем, что сейчас получил в руки. Во-первых, источник энергии, практически неограниченный, превышающий самые безумные мечты местных древних магов. Во-вторых, возможность оперировать всеми энергиями, даже теми, что сам производить не могу. Но это потом, чуть позже. А пока я долго не мог решиться испытать разработанное плетение, так как голова отказывалась поверить в возможность подобного наяву. Помедитировав и, несколько успокоившись, я очень аккуратно, перворуну за перворуной, внедрил всю новую схему в найденный под ногами камешек и направил весь получившийся поток энергии в простенькое огненное плетение, создающее простую искру. Одной песчинки хватило на огненный шар, проплавивший пещеру метров в 5 в диаметре непонятно на какую глубину. Оно работает. Оле, оле, оле. Да я просто Эйнштейн с Бором, Дираком и Шрёдингером в придачу. Как же у меня зачесались руки по задаче, время которой придет еще очень и очень нескоро. Создать кучу приборов для количественного измерения магии. Ведь теоретически подобная схема, даже при очень низком КПД, должна давать чудовищный выход энергии, если уравнение Эйнштейна для полной энергии действует и тут. Добавил в цепочку управляемый ограничитель мощности вплоть до полного останова. Ну что ж, от того же камешка запитываю плетение наслаждения. Подходи, апельсинка. Заслужил, получи. Это чувырло начинает пускать слюни и оргазмировать, а процесс преобразования одной единственной пылинки и не думает заканчиваться. Да я теперь наркокороль всего этого мира. Самое время открыть программу лояльности для нежити на принципах сетевого маркетинга. Приведи друга, получи недельный анлимит на самую забористую дурь. Окрыленный этой моей идеей, апельсинка упархивает в сторону зоны смерти, полной решимости найти и сдать всех. Я же разрушаю созданный генератор энергии. Секрет этого генератора сейчас, как бы не самая страшная тайна из возможных. Все, можно возвращаться домой, где меня ждут 4 фолианта и артефакт древних. Все это богатство я извлек еще в пустошах из доставленных апельсинкой коробки и сундука. Изучение застопорилось, не успев начать я. Языка древних я не знал, и учебников дома тоже не было. Сгоря переключился на артефакт. Это был обруч с двумя рожками и двумя дисками, которые лягут на виски, если надеть его себе на голову. Сканирование не дало никакого понимания, как он устроен и чего от него можно ждать. Полдня ходил вокруг него, как волк вокруг барана в загоне, украшенном гирляндами и разноцветными шариками. Не знаю, на что в итоге решился бы волк в такой ситуации, но я в итоге плюнул на ранее декларируемые принципы осторожности и надел артефакт на голову. Ну что могу сказать, методы обучения у древних гуманизмом точно не отличались. В отключке я провалялся около суток, когда на следующий день с раскалывающейся головой и ощущением кошачьей какашки во рту я выпался из дома, то легко сошел бы за своего в стельку в компании даже не самых свежих зомби. При одном взгляде на меня соседки начинали реветь в голос, то ли от страха, то ли репетируя уже спрогнозированную ими мою скоропостижную кончину. Однако моей целью было не довести соседей до инфарктов, а найти лучшего друга. Обнаружился Рой на тренировочной площадке, где в отсутствии погибшего лейтенанта драл и распекал очередной взвод неудачников, не сумевших выполнить норматив на полосе препятствий. Увидев меня, дружок озадаченно крякнул, пытаясь угадать, то ли меня уже подняли в виде лича, то ли я сам репетирую свое будущее вылезание из гроба. Тебя добить, чтоб не мучился, или проблемы живых тебя уже не волнуют, жизнерадостно поинтересовался он. Мясо, свежее мясо, из которого я сделаю подобие себя, прохрипел я в его сторону, и что характерно, не обманывал. Ты можешь предупредить в гарнизоне, что несколько дней будешь утешать умирающего меня и не сможешь появляться на тренировках. Наверное, смогу, протянул Рой. Что, все так серьезно? Вот дятел, не могу же я ему при всей честной компании сообщить, что мы с ним будем в ближайшие дни осваивать вытянутые из-под носа столичных заначки древних. Но по выражению моего лица Рой и так понял, что речь пойдет про какие-то из наших секретов, о которых он уже привык не распространяться. Заверив, что к вечеру явится и будет в моем полном распоряжении, сколько надо, Рой выпроводил меня во свояси. На голову мой друг оказался не крепче меня, так что, надев артефакт, сутки так же ныло и скулил, а очнувшись, выглядел непохмеленным участником алкомарафона после финиша. Но оно того стоило. Друга я приобщил к этому таинству не из вредности, а потому, что за одни сутки мучений получил свободное владение языком древних, как письменным, так и устным, и теперь разбирал доставшиеся фолианты, ожидая, когда ко мне присоединится мой неизменный напарник. Только если кто-то, не будем тыкать пальцем в зеркало, раскатал губы, что сейчас постигнет все тайны древней магии, то тому стоит подумать о лизинге губозакатывающей машинки повышенной мощности. Книги были безусловно полезными и нужными, но практическое их применение пока относилось куда-то за горизонт. Один из фолиантов был посвящен истории и географии, второй пересказывал представления о физике с химией и биологией. Третья книга аккумулировала религиозно-метафизические представления о том, как устроен незримый мир и содержал описание этого мира. Последний был посвящен истории науки и магии, которые, строго говоря, никак не разделялись. Начать изучение я решил с истории и географии, чтоб, так сказать, от печки прояснять для себя, что же этот мир из себя представляет и как древние дошли до жизни такой. Потому как пока, изучив все, что было известно родителям и знакомым, имел весьма смутное представление о своей среде обитания. Сейчас вся известная моему окружению Айкумена 4 сводилась всего к 7 странам. На севере от Гренуди с запада на восток раскинулись Драура, Эльфар и Мингр, в южной части которого грибком, кончиком своей ножки касающимся Гренуди расположилась маленькая, горная и очень проблемная страна оборотней, Тардия. Гренудия, таким образом, располагалась в центре обитаемого мира. К югу от нее лежала Сартана, а к юго-востоку – Артгар. Артгар, Мингры и Сартана на востоке и юге имеют выход к океану, а с севера и запада весь наш маленький мирок охватывают мертвые пустоши. Теперь же я узнал, что мы находимся на востоке огромного континента, занимая не более 1/5 его части. По другую сторону океана расположен континент, протянувшийся от полюса до полюса с небольшими проливами на севере и юге. Континенты этого мира сильно напоминали мир моего прошлого воплощения, но были и серьезные отличия. Так, к востоку и югу от нас не было скопления островов и какого-то подобия Австралии, зато южный полюс имел значительный отросток, бывший когда-то обитаемым. Континент на месте Африки был растянут по параллелям и сплющен по меридианам, а между ним и нашим континентом был узкий и длинный пролив моря. Наш континент назывался Щенкайнидафрика, а в Лигай что-то типа обеих Америк, Гарюнпи и Антарктида с аппендиксом Амдерри. В этой же книге была приведена история цивилизаций древних по версии того ее осколка, что располагался на Щенкайавлигай. Книга была написана уже после магических войн, когда страсти улеглись, а осознание масштабов содеянного пришло даже к самым упертым и фанатичным. История была банальной до невозможности. Где-то на северо-западе Щенкая за полтысячелетия до написания книги маги одного из небольших княжеств сделали открытие, давшие им технологию превращения крупных алмазов в мощные, долгоработающие источники универсальной энергии. Что это была за технология, в книге не объяснялось. В считанные десятилетия это княжество превратилось сначала в королевство, а затем в империю. Империя чуть менее чем за 200 лет стала общепланетарной, а дальше в мире магии суровая практика доказала, что транспортная теорема геополитики 5, мягко говоря, не всегда предсказывает устойчивость империи верно. Никакие артефактные зеркала для связи, коими были оборудованы все чиновничьи кабинеты, не смогли защитить многоуровневую иерархическую структуру от сепаратизма отдаленных провинций, многие проблемы которых не решались центром в течение десятилетий. В результате единое государство начало разваливаться, и в итоге пересобралось в виде трех географически обособленных осколков. Осколки, наведя внутри себя относительный порядок, тут же затеяли непримиримую борьбу между собой за контроль над месторождениями алмазов, основой магической мощи. И естественно, как все неразумные разумные, рано или поздно не сговариваясь дружно пришли к идее Мегавундервафли 6, чтобы разом решить сложный клубок созданных проблем одной смачной Кузькиной матерью. Далее мысль развивалась вполне предсказуемо. Столицы всех трех независимых государств расположены в глубине их территорий. Баллистических ракет или еще чего, что способно доставить наилучшие пожелания любящих соседей, адресно тут не изобрели. Так что все три группы великих мыслителей, не сговариваясь, родили идею биологического оружия, которое можно распространить в портах, а дальше оно продолжит победное шествие своим ходом. Скоро всем трем потенциальным гегемонам резко стало не до соседей, так как всех трех в итоге поразили все три выведенных боевых вируса. Далее автор уже не знал, что творилось на других континентах, так как связи окончательно прервались. Дочитав до этого места, я сидел с отвалившейся челюстью. История, мягко говоря, пока никак не сочеталась с версией тех же событий, в которую верили мои соотечественники. А откуда взялись мертвые пустоши, башни, хранилища древних, если через сотню лет после окончания войны их еще не было и в помине? 1 эксафлопс, ефлопс, 10-18 флопс. Флопс – единица измерения производительности вычислительной системы, определяемая как число выполняемых простейших арифметических операций с плавающей точкой в единицу времени. 2 человека – год, человека – день, человека – час, устоявшаяся единица измерения объема работ на проектах, в первую очередь в сфере информационных технологий. 3 имеется в виду три тела, трикая, буддийская троица, состоящая из тела закона, дхармакая, приравниваемого к абсолюту, тела блаженства, самбхагакая, или коммуникации, в котором Будда может общаться с Буддами и бодхисаттвами, тела преобразования, нирманакая, в котором он может являться людям как один из них. 4 айкумена, известная часть мира. 5 транспортная теорема увязывает максимальные размеры государства со скоростью прохождения информации с периферии до центра и временными характеристиками управляемых процессов внутри провинции. 6 вундервафля, от немецкого вундервафе, чудо-оружие, которое по обещаниям Йозефа Геббельса должно было вот-вот круто изменить ход Второй мировой войны. Глава 14. О том, что древнее пророчество ничего хорошего не пророчит. Год 410 от воцарения династии Лантаров, середина июля. Место действия. Гренудия, поселение Риссен. Шелд, я тебе, конечно, безумно благодарен за отличную память и знание языка древних. Но что мне с этим знанием языка делать, я в упор не понимаю. Чего ты меня засадил читать эти скучные талмуды по их религии и истории? Меня и в наш храм не загонишь. А уж на заморочки 5000-летней давности время тратить совсем неохота. Ну, прочитал, даже запомнил, а что дальше? Тебе легенды и пророчества пересказать? Или ты из них надеешься извлечь какие-то скрытые знания, а с историей ихней что делать собираешься? Чем она может нам в жизни пригодиться? Рой, кончай ворчать. Эти книги ждали тебя целых 5000 лет, а ты сдулся всего за какую-то неделю их изучения. Ты, судя по всему, даже не задумался, что в них написано, раз не удивился, насколько древняя версия истории отличается от современных рассказов о ней. Нам, получается, вообще какую-то дичь на уши вешали обо всем, что произошло в древности. В результате войны маги утратили многие свои способности и появилось 6 ныне существующих рас. А вот мертвые пустоши возникли сильно позже, потому как в этих книгах о них ни слова. Признаю, интересно, даже занятно. А какое практическое значение для нас с тобой имеет эта информация? Рой, тебе разве не хотелось бы стать магом? Начинаю потихоньку раздражаться. Помнишь, я обещал, что постараюсь тебя им сделать. Этого даже древние не умели. Отвечает мой друг фразой, которая означает «забудь, это невозможно». Вот тут мы подошли к самому забавному. Мне эти книги интересны именно тем, чтобы понять, какими были древние на самом деле. Что они знали, а о чем даже не подозревали, что считали важным, к чему стремились, в чем на их опыт имеет смысл равняться, а в чем – нет. Так вот, мой вердикт таков. Древние лично мне, не указ. Вообще, позаимствовать их наработки и опыт можно и нужно, но считать их достижение вершиной возможного, увольте. То, что я прочитал, уже развеяло весь флер их мудрости и всезнания. Изучение книг привело меня к мысли, что их цивилизация слишком быстро утратила стремление и стимулы к развитию, а строгих моральных ориентиров, похоже, или никогда не имела, или они у них исчезли еще раньше. После объединения под имперской властью всех народов, маги стали высшей кастой, в среде которых даже подумать о том, чтобы сделать магами не магов, было тягчайшим мыслепреступлением. 1. Развитие теоретической магии и науки у них остановилось, так как жизнь не преподносила вызовов, требующих прорывных решений. В итоге неспешно изобретались различные бытовые артефакты и дуэльные плетения, и на этом все. Небольшой всплеск дала война, но слишком быстро, не обремененные этическими тормозами, они вышли на идею оружия массового поражения, и здесь их цивилизации пришел конец. Чем тут можно восхищаться, не знаю. Скажи я все это кому-то постороннему, меня бы безоговорочно сочли психом. Но Рой знает меня достаточно долго, чтобы воспринимать такой юношеский максимализм философски. В конце концов, я ведь ради его превращения в мага кипишую. Кстати, Рой, знаешь, что самое забавное в тех болезнях, что придумали древние во время своей войны? Уверен, ты со мной поделишься тайным знанием, о мудрейший. Зря смеешься. Все или почти все нынешние маги болеют всеми тремя болезнями. Первая лишила их углубленного зрения. Вторая – универсального источника магии. А третья – причислила к одной из шести рас. Прикинь, все современные расы – это болезни древних разумных, которые хоть и были очень похожи на современных людей, но жили заметно дольше и, вероятно, были совершенно другими с точки зрения восприятия мира, гораздо менее эмоциональными, что ли, более холодными. То, какие мы сейчас, побочный эффект заражения третьей болезнью. Эта хворь должна была активизировать в разумном все шесть негативных качеств: гнев, жадность, тупость, желание и сомнение, зависть и ревность, лень 2. В результате разумный должен был стать полностью управляемым своими эмоциями и фактически утрачивал разум. Но по косвенным признакам можно понять, что третью болезнь изобрели и применили древние, жившие на территории щенкой, то есть наши предки. Они придумали для себя лекарства, хоть и не со стопроцентной защитой. В итоге на нашей территории, в зависимости от местности, у разумных начинало преобладать то или иное негативное качество. И вот получается приинтереснейшая картина. Современные расы точно соответствуют закрепившемуся в наследственности доминирующему негативному качеству. У оборотней это гнев, у гномов – жадность, у орков – тупость, у людей – желание и сомнение, у светлых эльфов – ревность и зависть, у дроу – расслабленная лень. Кстати, а дроу разве ленивые? Болезнь била в первую очередь по мужчинам. Женщины пострадали за компанию. Женщинам дроу, возможно, повезло не попасть под удар. А мужчины у них теперь те еще тюфяки. Все равно я так и не увидел никакой практической полезности всего, что ты наговорил. Рой начинает позевывать, намекая на то, что он предпочтет здоровый сон настолько оторванным от грешной земли лекциям. Приземленная ты субстанция. Ворчу я в сторону друга, мы теперь выяснили, что утрата способности видеть магию и владеть универсальной энергией – наследственное заболевание. Это-то понятно, а что надо делать с болезнью, сам мне скажешь или опять подсказывать?